Эпилог. «Эх, счастливая же ты, Иринка!» — сказала Вера, ставя чайник на стол. «Счастливая!» — согласилась Ирина. «Честное слово, девочки, счастливая!» Три подруги сидели у окна в лаборантской, как будто расстались только вчера. Правда, теперь они встречались не каждую неделю — курсы занимали слишком много времени, да и жила Ирина теперь не так близко. Лена разлила кипяток по склянкам. «Осторожно, не обождитесь», — предупредила она, присаживаясь за стол. «Значит, уезжаешь», — протянула Вера. «Улетаю», — уточнила Ирина. «Через 4 часа из Шереметьево-2». «Счастливая», — повторила Вера, делая осторожный глоток. «Да ладно тебе, Вер!» — засмеялась Лена. «Сама же знаешь, не в этом счастье. Главное, что они вместе, что все у них хорошо». «Да уж, хорошо, если из Шереметьево-2», — заметила Вера и засмеялась. «Ладно, не обращай внимания. Я на самом деле за тебя жутко рада. Завтра будешь по Венеции гулять. Сегодня», — уточнила Ирина. «А Маша-то с вами едет?» — спросила Лена. «Да», — улыбнулась Ирина. «Я, конечно, как педагог, была сначала против. Она ведь целую неделю будет школу прогуливать. А в частных лицеях с отстающими не церемонится. Но Игорь настоял. Говорит, что Маша, девочка способная, быстро наверстает. А вот если пропустит карнавал, то эти впечатления не восполнит никакими учебниками». «Правильно говорит», — согласилась Вера. «А сейчас-то они где?» «Решили перед отлетом в магазин заехать за каким-то невозможным фотоаппаратом», — ответила Ирина. «Только вчера вспомнили, что у нас фотоаппарата нет. Игорьков сломался, а моя мыльница так и осталась на старой квартире». «Ты там так ни разу и не была с тех пор?» — тихо спросила Лена. «Ни разу», — сказала Ирина. «А как же вещи?» — поинтересовалась Вера. «То, что мне по-настоящему дорого, я сразу забрала», — ответила Ирина. «А одежду и обувь мы купили, и мне, и Маше». «Слушай, Ирин, Алешка-то как-нибудь давал о себе знать?» — спросила Вера. «Давал», — засмеялась Ирина. «И не мне одной». «В каком смысле?» — не поняла Вера. «В том смысле, что написал и мне, и Кате», — с улыбкой объяснила Ирина. «А ты откуда знаешь?» — спросила Лена. «Так она мне сразу же позвонила, похвалилась», — сказала Ирина. «А пишет что?» — поинтересовалась Вера. «Что добрался хорошо, что работы много и что он сильно скучает», — ответила Ирина. «По кому?» — хором спросили подруги. «По нам обеим, наверное», — пожала плечами Ирина. «Во всяком случае, написал он об этом и ей, и мне». «Какой подлец!» — возмутилась Вера. «Нет, ну какой же он подлец!» «Да ладно вам, девочки!» — с улыбкой произнесла Ирина. «Это все в прошлом!» «Слушай, а это, как ее, ну, жена его, манекенщица, что ли?» — Вера наморщила лоб. «Актриса!» — подсказала Ирина. «Точно, актриса!» — вспомнила Вера. «Она вам жизнь не портит?» «Нет! С тех пор, как явилась перед Новым годом и устроила драку в его доме, ни разу не появлялась. И вряд ли появится. Игорь ей все тогда высказал». «Да она и в России-то с тех пор не была», — ответила Ирина. «На следующий день улетела. Звонят иногда ее адвокаты, требуют чего-то. Но Игорь говорит, у них вряд ли что-то получится». «Ирин, а ты можешь мне привезти из Италии что-нибудь такое, что-нибудь очень-очень особенное?» — попросила Лена. «Что-нибудь итальянское». «Привезу, конечно», — пообещала Ирина. «А мне итальянца», — хихикнула Вера. «Так вы же с Сашкой помирились», — засмеялась Ирина. «А ты мне все равно привези», — махнула Вера рукой, — «на всякий случай». В дверь лаборантской постучали. Вера пошла открывать. «Это, наверное, за мной», — сказала Ирина, поднимаясь. «Здравствуйте», — сказала Маша, просовывая голову в дверной проем. «Мам, нам пора, а то самолет без нас улетит». И, попрощавшись с подругами, Ирина вышла в коридор. «Счастливая!» — со вздохом протянула Вера, глядя в окно, как Ирина садится в джип. «Неужели все эти люди улетают за границу?» — удивилась Ирина, входя в здание аэровокзала. «Представь себе, да», — сказал Игорь, вкатывая огромный чемодан на колесиках. «Не все же такие домоседки, как ты». «Видишь, какое табло огромное?» — указала рукой Маша. «Отсюда самолетов 100 в день улетает». «А может, и 200». «Игорь, а нас бабушка здесь будет ждать?» «Да, здесь», — кивнул Ростовцев. «Маша», — нахмурилась Ирина, — «сколько раз тебя просить, чтобы ты не называла Анну Михайловну бабушкой? Это неудобно и невежливо». «Вас не поймешь», — обиженно буркнула Маша. «Бабушка говорит, называй, ты говоришь, невежливо». «Пусть сами договорятся», — предложил Игорь. «Они теперь лучшие подруги». Ирина поняла, что спорить бесполезно, и снова посмотрела на табло. «Господи, как много городов на свете, как много стран! Если бы я могла путешествовать столько, сколько захочу, мы с тобой, наверное, стали бы очень редко видеться», — засмеялась Ирина, поворачиваясь к Игорю. «Нет», — покачал головой Ростовцев, — «это только так кажется. Если у тебя есть дом, а дома ждет любимая семья, то ты будешь изо всех сил рваться к родным людям». Он посмотрел на часы. «У нас еще 2 часа до отлета. Может, перекусим? Здесь много всяких ресторанчиков и кафе». «Давай», — согласилась Ирина. «А я не голодная», — сказала Маша. «Вы идите, а я тут побуду, бабушку подожду». Ирина хотела в очередной раз сделать замечание дочери за бабушку, но передумала. «Ладно», — согласилась она, — «только не уходи отсюда никуда, а то потеряешься». Они зашли в кафе и сели за столик. Официант принес меню. Ирина пробежалась взглядом по строчкам, отдала папку Игорю и стала думать о том, что в последнее время она слишком многое позволяет дочери. Эта тема волновала ее все чаще, и она не раз делилась своими опасениями с Игорем. «Снова о Маше думаешь», — сказал Ростовцев, будто читая ее мысли. «Не переживай так. Сама же знаешь, что она у тебя развита не по годам. Лучше нас с тобой во всем разбирается. Вспомни, если бы не она, меня бы, может, сейчас и в живых не было. И уж точно мы бы с тобой не встретились». Все равно надо было отругать ее за то, что тогда послала Анне Михайловне это электронное письмо, — покачала головой Ирина. «Ведь обещала же не вмешиваться во взрослые дела, а все равно вмешалась. А я-то голову ломала, с какой стати твоя мама решила под Новый год в деревню вернуться. А это, оказывается, моя дочка постаралась». «Ну, у Марии были благородные мотивы», — заступился Игорь. «Она поздравила маму с Новым годом и предупредила, что вы не приедете к ней на Рождество». «Да», — усмехнулась Ирина, — «при этом не забыла уточнить, по каким именно причинам мы не приедем, и про жену твою написала, и про то, что нам жить негде». Она хотела как лучше, снова встал на защиту девочки Игорь. «А кроме того, если бы мама тогда не примчалась, наша с тобой встреча могла состояться гораздо позже». «Да, мама у тебя золотая», — согласилась Ирина. «Знаешь, когда она приехала ко мне, застала в полной растерянности», — продолжал Игорь. «Я же, дурак, даже фамилии твоей не спросил. Мне казалось, что я навсегда вас с Машей потерял. Ну, как найти вас под Новый год в огромном городе? Думал, что поиски растянутся на долгие недели. Даже хотел с горя напиться. Слава Богу, что она появилась. Когда я узнал, что Маша ей письмо прислала, то понял, что не все потеряно, что должны быть и другие ниточки. Вспомнил про курсы, понял, что рано или поздно ты туда позвонишь. И про кафе, про Лукоморье». К столику подошел официант, и Ирина с Игорем сделали заказ, в очередной раз удивившись тому, как часто они выбирают одни и те же блюда. Оба решили попробовать жаркое в горшочках. «Ты не представляешь, как я рада предстоящей поездке», — сменила тему Ирина. Большое тебе спасибо. Ты не устала меня благодарить? — улыбнулся Игорь. Ты делаешь это уже в течение целой недели. Я очень-очень рада, — улыбнулась Ирина. Жалко вот только, что Маша школу пропустит, а я курсы. Я хотел попросить итальянцев, чтобы они перенесли карнавал, но потом подумал, что летом появятся новые дела, а вечно переносить из-за нас праздник организаторы не согласятся, — пошутил Игорь, и они рассмеялись. Не переживай, Маша девочка с головой, а у тебя, если верить Наталье, просто талант. Она говорит, что ей почти не пришлось дорабатывать твои эскизы. Ты продумала все до мелочей. Мне не верится, что, когда мы вернемся, отделочные работы уже завершатся, — покачала головой Ирина. Неужели успеют? Успеют, — засмеялся Игорь. Сделают весь этаж, и мебель будет стоять. Ты еще плохо знаешь сестру. Если за что-то взялась, сделает в лучшем виде. Она замечательный человек, — сказала Ирина. Я счастлива у нее учиться. А ведь я тогда не догадалась, что последнее место в группе ты забронировал за мной. И все-таки зря ты отказываешься от моего предложения работать вместе, — вздохнул Ростовцев. Официант принес заказ. Ирина первая открыла свой горшочек и попробовала блюдо. Вопреки ее ожиданиям, вкус оказался отвратительным. «Слушай, Игорь, — сказала она, поморщившись, — по-моему, это есть нельзя. Пахнет тиной». «Неужели?» — удивился Игорь, пробуя жаркое из своего горшочка. «Странно. А у меня нормальное. Даже вкусное очень. Ну-ка, давай меняться». Они поменялись горшочками, и Ирина попробовала съесть кусочек мяса. К горлу подступил ком. «Гадость какая!» — снова поморщилась она. «А, по-моему, здорово приготовлено!» — удивился Игорь. Вдруг вилка выпала у него из руки, он поднял глаза на Ирину и встретился с ней взглядом. В ее глазах он прочитал растерянность и понял, что они думают об одном и том же. «Слушай, Ирин, а ты случайно...» «Мы случайно...» — от волнения Игорь никак не мог закончить фразу. «Знаешь, я тоже об этом подумала», — медленно произнесла Ирина. «Именно об этом». Ростовцев взял ее руку в свою и сжал, не отводя глаз от любимой. «Ты ведь не возражаешь, если мы назовем его Ваней?» — тихо сказал он. — У нас будет мальчик, я уверен. Я люблю тебя. И он, перегнувшись через стол, поцеловал Ирину. — Я тоже тебя люблю, — ответила Ирина. Конец книги. Ноябрь 2006 года. Звукорежиссер Елена Ситникова, читал Николай Савицкий.